Часть вторая. Храм дайвера в глубине. 00. Я выхожу из гостиницы в теле Протея, чуть измененном, теперь мне лет 40. В карманах револьверы стрелка. Еще со старыми программами, с новыми придется разбираться и достаточно долго. Куда пойти, куда податься? Я знаю, где мне нужно побывать. Останавливая машину дип-проводника, называя адрес, глядя на проносящееся за окном здание, повторяю себе как заклинание. Надо, надо, надо. Вот только это очень страшно. Словно прийти на пепелище. Словно увидеть любимую в чужих объятиях. Словно встретить старого друга, который обиделся на что-то и не подает руки. Словно прийти туда, откуда был с позором изгнан. Не опаздывай. Никогда не опаздывай. После драки не машут кулаками. Разбитое доверие не склеишь слезами и соплями, утонувшему бесполезно кидать спасательный круг. А я опоздал. «Точка назначения», — говорит женщина-водитель, молодая негритянка с огромными серьгами в ушах, с затейливой татуировкой на шее. «Первый раз вижу такую татуировку. Белые узоры. Наверное, специально для чернокожих. Очень красиво, кстати». «Нью Бондарис», — уточняет водитель. «Расплачиваюсь, выхожу». Машина уносится на поиски следующего клиента. Я оглядываюсь. Улица как улица. Нормальная офисная улица Диптауна. Здания в меру оригинальные и затейливы. Вход в офис компании, которую ломали Падла и Ромка, совсем рядом. Но мне не туда. Достаю сигару, закуриваю. Бросаю взгляд на часы и неторопливо иду в сторону площади Билли Гейтса. Она видна отсюда, выложенная бело-голубой плиткой, прямоугольная площадь, в центре которой возвышается статуя самого Билли. Излюбленное место сбора противников в Windows Home, между прочим. Статую регулярно взрывают, мажут краской, разрисовывают надписями, раз в год закидывают кремовыми тортами. А компания Microsoft безропотно реставрирует скульптуру, каждый раз получая бесценную информацию о методах виртуального терроризма. Гейтс честно признал, что доход от этой несчастной скульптуры превзошел самые смелые его ожидания. Умный человек. Но малолетние хакеры все равно стараются. Подойдя к статуе, вокруг сидят какие-то хипующие личности, попивая пиво и покуривая марихуану, я останавливаюсь и вновь смотрю на часы. 4 минуты. Ну, 4 минуты и 10 секунд, если быть более точным. Ромка добрался до площади за 5,5 минут. Почему? Пусть у него была более слабая машина, пускай даже он входил в глубину по телефонной линии, пусть он заметал следы, кружил, боролся с преследователями. Но ведь он еще ко всему и бежал. Что-что, а убегать дайверы умели всегда. Как ни крути, но минута, а то и две, где-то были потеряны. Где именно был убит Ромка, я не знаю, и не хочу знать, не хочу спрашивать. Просто здесь. Я покупаю в ближайшей лавке бутылку водки, делаю глоток, а остальное выливаю на веселенькую мостовую. Ромка всегда пил спиртное в неимоверном количестве. Пил и не пьянел, потому что не умел пьянеть, не употреблял алкоголь в реальной жизни в свои 15 лет. «Добрый тебе, глубины партнер», — шепчу я. «Прости, что меня не было рядом». Хотя чем я мог помочь? Он ведь сам дайвер, был дайвером. И мог выйти из виртуального мира в любую секунду. Кстати, еще одна странность. Почему Ромка не ушел? А почему 2 года назад он принял безнадежный бой с драконом, охранной программой Алькабара, пока я убегал с украденным файлом? Ромка тянул время. Он ведь не знал, что пущенная в него пуля может убить по-настоящему, а компьютер он был готов пожертвовать. Он ждал. Чего? Пока файл скопируется? Но куда? На Ромкиной машине Падла ничего не обнаружил. А этому колоритному типу я верю. Стою, глядя на лукавый прищур Гейтса из-под очков. Может быть, у Ромки был еще один напарник? Нет, вряд ли. Он не любил работать в толпе, да и Падл бы предупредил. Может быть, убегая, Ромка встретил у кого-то знакомого, перекинул ему файл? Тоже вряд ли. Просто спрятал добытую информацию по пути. Но как? Это ведь все-таки не настоящий мир, где можно остановиться, сунуть дискетку в щель между камнями или бросить в канаву и броситься на утек. Для подобного фокуса нужен заранее подготовленный тайник или мощная программа, которая сумеет за минуту пробить защиту чужого сервера, уложить туда файл и закрыться. Сомнительно. Возможно, но сомнительно. И все-таки факт остается фактом. Меня не было здесь, но поведение Ромки говорит о случившемся однозначно. Он как-то спрятал похищенное и отбивался, тянул время, ждал. Наверное, самое страшное, чего он ожидал, — гибели машины. Применение оружия второго поколения. Стоп. А ведь даже это странно. Компьютер, тем более для нас, дайверов, не просто набор микросхем и программ. Даже бухгалтеру, рассчитывающему годовой баланс на древней четверке, не все равно, за какой машиной сидеть. Привыкают ко всему, к старой западающей клавиатуре, к мыши, которую бесполезно чистить, а давно пора менять, к шумящим китайским вентиляторам, к медленным и битым винчестерам. Да, мы очень любим усовершенствовать свои машины, вставлять новые платы, вешать свежие программы. Но наткнуться на столь яростное сопротивление охраны, понять, что здесь возможно оружие второго поколения, и все ради небольшого вознаграждения и сомнительного процента в будущем? Я бы в такой ситуации вынырнул. Ромка, тем более, он всегда трепетно относился к своей машине. Мог он успеть посмотреть файл? Хотя бы понять, о чем в нем идет речь? Если не пришлось скрывать дополнительные пароли, наложенные уже на сам текст, то мог. Бросить беглый взгляд. Хотя бы в тот момент, когда оказался запертым в кабинете и ждал помощи от падлы. Доступ к информации у него уже был. Перекачивать ее целиком было бесполезно, слишком долгий процесс. Он стоял возле вскрытого сейфа, держа в руках ярлычок «Доступ к файлам». Не зная, как он выглядел, этот ярлычок, может быть, волшебным яблоком Алькабара, может быть, компьютерной дискетой или заурядной бумажной папкой, в последнем случае Ромка наверняка заглянул внутрь. И что-то потрясло его настолько, что он забыл о себе, о компьютере, о падле, оставшемся прикрывать его отход, бросился убегать. С вытаращенными глазами, как высказался хакер. «Что там было, Ромка?» — спрашиваю я. «Что тебя напугало?» «Что тебя убило?»